На осенней дороге. Когда ж, наконец, ты окрасишь кленовые листья в багряный цвет? Спросить я хочу у неба, затуманенного дождем. Кленовые листья становятся все ярче. Всему есть предел. Разве может еще сгуститься этих листьев цвет? Дождь сыплется непрестанно на горе Огура.